Наталья Сапункова. «Зимняя сказка». Читает Тася Миролюбова. Глава первая. Лин и Трой. Падал снег, и город Лир, древнюю столицу благословенной Кандрии, укутало белым одеялом. Теперь ночью это было так красиво и загадочно, много лучше, чем днем. Снежные хлопья кружились в свете фонарей, как рой белой мошкары. Редкие прохожие кутались в меховые плащи. Снег вкусно хрустел под подошвами. «Лин, ты простудишься? Что за блажь торчать раздетой у распахнутой двери?» — проворчала нянька. «Запри дверь, посиди лучше у камина в гостиной». «Хорошо», — девушка нехотя закрыла дверь. «Ты обещала, что мы будем готовить зимний пирог. Разве не пора?» «Не знаю, не знаю. Княгиня велит накупить кучу здешних лакомств. Наших пирогов дома напробуешься». «Мы договаривались», — сердито напомнила Лин. «Да, несносная, тебе только пообещай, вьёшь из меня веревки». «Ну, няня, я буду все делать сама, тебе и не придется возиться, мы ведь договаривались». «Я и говорю, несносная, с тобой только договорись. Надо купить сухие фрукты и хорошие бренди. Завтра пойдем и купим. Если нам позволят, конечно». Нянька накрыла ей плечи шалью и увела подальше от двери, к лестнице, ведущей в комнаты. Лин любила ночи гораздо больше дней. И как хорошо, что они приехали в Лир теперь, зимой, когда ночи длиннее. С самого начала ей казалось, что эта поездка обещает нечто захватывающее, необычное. И вот они здесь, и первая ночь в Лире так прекрасна. И вот бы ее оставили в покое, подарили полную свободу и не мешали наслаждаться всем этим. Обычно отец в интересных поездках лично приказывал не досаждать Лин разными глупостями. Вот и теперь бы. Няньку окликнули, и она бодро заковыляла по лестнице наверх. А Лин бочком скользнула в коридор, ведущий в кухню, приоткрыла дверь. Там повариха тетушка Вита месила тесто на утренние булочки. Ее помощница Сара складывала в ящик вымытые столовые приборы. И они разговаривали. «Какой красоткой стала маленькая леди Лин! Глаз не оторвать!» — говорила повариха. «Жаль, что незаконная дочка. На жениха из королевской семьи рассчитывать не может. На бал-то ее возьмут, как думаешь?» «Ну и ладно, без принца обойдется», — хохотнула Сара. «Как будто без принцев счастья не бывает. Хотя верно, она самая красивая. Вот старшим обидно, как считаешь?» «А чего им обижаться? Старшая принцесса и получит принца. Уже на рынке говорят, что князь Синбара привез старшую дочку в невесты принцу Тайрену. А наши господа помалкивают, загадочно смотрят. Смех один. А братья, им чего завидовать сестренной красе? Они мужчины». «Да там вся семья загляденья, кроме несчастной младшей принцессы. Вот уж не повезло так не повезло. Лучше бы вовсе не родиться, чем так». «Замолчи, нельзя так!» — сердито воскликнула тетушка Вита. «Любая жизнь дарована ясным пламенем, и надо ее ценить». «Надо, надо. Но как жить таким уродцем? И ведь эта девушка, и умненькая, говорят, рисует и книжки читает. И чуть не в каждом поколении в семье такая рождается. Вот ужас-то! И конца этому нет. Никакие княжеские богатства не помогают проклятье снять». Линс похватилась, что она, между прочим, подслушивает, а это нехорошо. и решительно толкнула дверь. «А, это вы, леди Лин?» Повариха ей приветливо кивнула. «Опять не спите. Все такая же ночная пташка, как и раньше». Девушка только улыбнулась, подвинула к печке табурет, уселась на него и стала смотреть на огонь. «Сидеть у камина в гостиной? Что она там не видела? Лучше она подождет немного здесь и еще раз выглянет наружу». Сара закончила греметь приборами, ее подмывало поболтать. «А чем же занята принцесса Илайна? Или надо говорить «княжна»?» «Княжна, но неважно. Княгине больше нравится, когда ее дочерей называют принцессами. А Илайна? Не знаю». Лин пожала плечами и уставилась на огонь. «Илайна сидит в своей комнате». «Ну да, мы тоже зовем княгиню ее высочеством. Она ведь родилась в Кандрии, ей нравится, когда обращаются по здешним правилам». «Леди Лин, можно спросить, не рассердитесь?» «Спрашивай». «Такие уродцы, как принцесса Илайна, рождаются в каждом поколении. И что, ничего с этим сделать нельзя?» «Не получается ничего сделать». «А зачем их таких замуж отдают? И говорят, приданое у них такое, что просто ах! Вот, казалось бы, можно в монастырь отправить такую дочку, и все дела». «Что болтаешь, глупая девка?» всплеснула руками тетушка Вита. «Вот же язык без костей!» «Добрая ты, Сара!» — улыбнулась Лин, продолжая смотреть на огонь. «Ох, простите, она ваша сестра, я понимаю, простите. Я ей сочувствую, очень-очень». «Ничего страшного», — махнула Лин рукой. «И не надо ее жалеть, знаю, что об этом говорят. Ты только больше никому здесь этого не говори». «Да кому я скажу? Я наверху в комнатах ни разу не была. Это только вы сюда приходите». Когда-то, 4 года назад, в прошлый приезд семьи в Лир, Лин также сбежала сюда ночью и потом сбегала не раз. Те же тетушка Вита и Сара всегда работали в кухне по ночам. С ними можно было разговаривать, спрашивать обо всем и не стесняться. Вот днем, когда приходил толстый главный повар, когда кухня заполнялась другими поварами и поварятами, Лин сюда не совалась. Зачем мешать? «Скажите лучше, а та лавка со сладостями и бакалеей, что в конце улицы, по-прежнему работает по ночам?» — спросила вдруг Лин. «Как всегда перед новогодьем», — закивала повариха. «А чего вы хотели?» Лин довольно улыбнулась. Она точно знала, чего хотела. «Я бы хотела бренди, мандариновых цукатов, изюма, вяленой вишни. И еще когда-то мы пили там горячий шоколад». «Вишни и цукаты у нас точно закончились. Бренди надо спрашивать у главного повара. А изюма сколько угодно. Отмерю вам, если надо. И шоколада хоть залейся. Вы его сами готовили в прошлый раз, помните? Вон Сара сварит, только скажите». «Я и сама могу, только прогуляться хочу». «Сара, можешь одолжить мне свою накидку?» И не думалось, а само сказалось. «Выйти сейчас одной на ночную снежную улицу». У Лин даже голова закружилась от восторга и предвкушения. «Пройтись до лавки, самой все купить, рассмотреть витрину. А там чего только нет. Выпить чашечку ароматного горячего шоколада. Просто ах!» «Леди Лин!» Теперь дружно всплеснули руками и повариха, и Сара. «Ну, пожалуйста!» Она посмотрела умоляюще. «Это ведь недалеко и совсем не страшно. В этом квартале стража стоит на каждом углу, и фонари горят. Я быстро вернусь». «Но если узнают, как вы одна отправились ночью в лавку», — волновалась тетушка Вита. «Вам ничего не будет. Разве вам надо меня охранять? А накидку я сама взяла. Только дверь не запирайте. Ох, Сара, если бы тебе срочно нужно было сбегать в ту лавку за цукатами, разве тебя не пустили бы? Так ведь Сара не дочь князя. А у меня что, 3 глаза или 6 рук? Или на лбу написано, что я дочь князя? Подумаешь, так и есть. Вдруг встала на ее сторону Сара. Я много раз туда ходила, хоть и поздно вечером. И правда, стражи полно. Только вы дальше лавки ни шагу, леди Лин. Договорились. Только в лавку и обратно. Обрадовалась Лин и побежала к вешалке с одеждой. Поспешно набросила шерстяную накидку служанки, застегнула. Переложила загодя приготовленный кошелек на всякий случай из кармана платья в карман накидки. Тетушка Вита вздохнула и махнула рукой. «Будьте осторожны, леди Лин, во имя пламени!» «Да-да-да, непременно!» Лин на цыпочках вышла в коридор и приоткрыла дверь черного хода. Дохнула морозной свежестью, и все так же снег кружился в свете фонарей, а на улице не было ни души. И было так по-зимнему красиво, и так радостно. Она закрыла за собой дверь и зашагала по улице, от фонаря к фонарю. В прошлый раз она забавы ради подсчитала, что от их двери до лавки 12 фонарей. И хорошо, что столько, а не 2 или 3. Идти было так приятно, что она согласилась бы и на 25. Возле 12-го надо свернуть направо и пройти еще с 10 шагов. Снег скрипел под подошвами. Стражник на углу невольно приосанился, но, разглядев простенькую накидку служанки, расслабился опять. И хорошо, бархатная шубка Лин, подбитая седой лисой, наверняка его озадачила бы. Витрины лавки были ярко освещены и полны самых разных праздничных лакомств. Пестро раскрашенные новогодние пряники-фигурки и самые простые и сложные — пряники-шкатулки, пряники-колыбельки, пряники-домики, большие и маленькие, пирамиды разноцветных бисквитных пирожных, башни из заварного теста, облитые глазурью и карамелью, ажурное сахарное печенье, медовые крендельки и шоколадные конфеты, дорогое лакомство, в ярких обертках и без оберток, просто выложенные на блюдо. Внимание Лин привлекли сложенные горкой заиндевевшие еловые ветви. Она подошла ближе, чтобы рассмотреть. Это тоже были пирожные, но как настоящие ветви. А различные сухофрукты и цукаты занимали целую стену. И еще стена, которая за спиной приказчика, вся была уставлена бутылками из темного стекла с винами и бальзамами. Приказчика, кстати, не было на месте. Никого, кроме Лин, не было в этом маленьком вкусном царстве. А вдоль четвертой стены стоял длинный стол и скамья возле него. Лин заметила на скамье сумку, оставленную кем-то, и связанные шнурком металлические штуковины с лезвиями. Коньки. Красивые коньки. С загнутыми носами, с позолоченными конскими головками. Лин видела, как их пристегивают к обуви и катаются по гладкому льду. Сама она так не умела. Она подошла ближе, чтобы рассмотреть коньки. Красивые. Заточенные остро, с вытравленным узором вдоль лезвия, а позолоченная конская голова сделана филигранно, и даже глаз из зеленого стекла или камушка. Как интересно было бы тоже покататься в таких по льду, хотя бы попробовать. «Эссина чего-то желает?» — раздался вкрадчивый голос. «Да, Эс!» Встрепенулась она, увидев возникшего за прилавком седовласого приказчика. «Мне нужно много всего. Кто-то из ваших посетителей забыл сумку и коньки». «Ничего, Эссина, молодой Эс сейчас вернется», — пояснил приказчик. Так чего же вы желаете?» «Вот этот бренди», — она показала на маленькую бутылку с запечатанной сургучом пробкой. «А еще вяленую вишню без косточек, самую лучшую, фунт, и вяленые джубаранские мандарины, столько же, лимонные и фруктовые цукаты, тоже по фунту, и изюма». Изюм, как утверждала тетушка Вита, и так имелся в кухонных запасах. Но этот на витрине был такой янтарный и вкусный даже на вид. «Изюма тоже фунт?» — подсказал приказчик. «Два фунта», — решила Лин. «А еще 5 мускатных орехов, 0,5 фунта корицы, 2 фунта меда». «Столько меда в пирог — это много, но мед вкусен сам по себе и не будет лишним». Приказчик ловко отвешивал покупки, паковал в хрустящую пергаментную бумагу и складывал кучкой на столе. Мед он выставил в деревянном туиске. «В чем Исина понесет покупки? Могу выдать корзину за небольшой задаток. Утром вернете». «Отлично, так и сделаем», — обрадовалась Лин, уже обозвав себя растяпой. «Вот как бы она понесла в руках этот ворох». «Это все Эссина?» — уточнил приказчик любезно. «Это было все, но...» «Очень хотелось еще немного продлить радостные приключения этого вечера. Вряд ли она придет в эту лавку еще раз, вот так, по темной улице, одна. Еще я хочу чашку горячего шоколада с молоком и медом. И бисквитное пирожное с орехами, вот это!» Она показала. «И вот эту шоколадную конфету». В прошлый раз они были здесь с нянькой и лакомились таким шоколадным напитком с пирожными, без конфет. Приказчик позвонил и велел заглянувшей служанке приготовить горячий шоколад для Исины. «Уже решили, что будете врать своей хозяйке?» — тонко улыбнулся он Лин. «Что? Врать хозяйке?» Она не сразу поняла и смутилась. «Что вы, Эс, и не собираюсь!» В ее кошельке было достаточно денег, но неужели то, что она попросила, так дорого? «Я работаю за жалование, Эс», — пояснила она холодно. «У меня есть деньги». Не хватало ей еще поучений от приказчиков. «А какое, кстати, у Сары жалование?» «Дело ваше, Эссина», — тихо сказал старик. «Я всегда сожалею, когда юные девицы вроде вас совершают ошибки. А жалования они не тратят на такие лакомства. Обычно их угощают молодые люди». Лин уже не так хотелось и шоколада, и прочего. И вообще, сияющее волшебство вокруг потускнело. Но ладно, она заказала, пусть подают. Получив от служанки чашку с шоколадом, а от приказчика пирожное и конфету, она отошла к столу и пригубила напиток. О, как же это было вкусно! А конфета, надкушенная осторожно, растаяла на языке чистым блаженством. Тут стукнула дверь, и в лавку ввалился парень в припорошенной снегом куртке. Куртку он тут же стянул, отряхнул за порогом и только после этого закрыл дверь. Куртку бросил на скамью рядом с коньками. С интересом посмотрел на Лин и подмигнул ей. «А вот и я, папаша Дистан», — повернулся он к приказчику. «Мне чашку шоколада с медом. Большую, я замерз, и соленых кренделей». Так же, как незадолго до этого, приказчик позвонил и передал распоряжение на кухню приготовить большую чашку шоколада для Эсса, а сам выложил на тарелку несколько румяных крендельков. Лин как раз закончила лакомиться, пора было уходить. Она с удовольствием задержалась бы, просто чтобы понаблюдать со стороны за этим симпатичным молодым человеком. Она очень редко видела чужих людей и тем более с ними разговаривала. Но приличие есть приличие. Она тут одна, и самое малое следовало немедленно уйти, чтобы также, без приключений и желательно поскорее, вернуться домой. «С вас 15 дреров 60, Эссина». Приказчик поставил на прилавок корзинку с уложенными в нее покупками. «Да, конечно», — улыбнулась Лин и сунула руку в карман. «Кошелька не было. То есть в кармане совсем не было ее увесистого, бархатного с золотым вензелем кошелька. Зато обнаружилась дыра, в которую тут же скользнули пальцы. Ну, конечно, она, перекладывая кошелек, не удосужилась проверить, нет ли дыр в кармане. Да с какой стати? Ее собственные карманы все были без дыр. И как Сара допускает в своей одежде такое безобразие? Но это все было очень плохо. Эссина, в чем дело?» Голос приказчика стал строже. «Вы забыли деньги дома?» «Нет. Эс, кажется, я потеряла кошелек», — пролепетала, побледнев Лин. «Прошу прощения, но я непременно заплачу. Я пришлю деньги завтра утром, Эс». «Хм», — сказал приказчик, который жил на свете уже долго и повидал всяких мошенников, которые не желали платить. «Если бы недорогое выпитое и съеденное, проблема была бы небольшой. Следовало просто оставить покупки и уйти. На худой конец прислать за ними на завтра кого-то из слуг. Наверняка удалось бы провернуть все так, чтобы никто лишний и не узнал о проделке леди Лин. Но теперь...» «Простите, Эс, я действительно не хотела ничего подобного. Вот...» Она вывернула карман, показывая дыру. «Обещаю, что завтра же я пришлю вам все деньги, и кто-нибудь заберет эту корзину. Не разбирайте ее, пожалуйста». Лин лихорадочно соображала, что можно оставить в залог, но именно этим вечером на ней не было ничего подходящего. Ни цепочки с подвеской на шее, она сняла ее и оставила на туалетном столике. Ни браслета, ни колечка. Да и хороша служанка, что оставляет в залог драгоценности. А подвеска с именным бриллиантовым вензелем и знаком пламени на другой стороне мало помогла бы. Такое нельзя оставлять, где попало. «Кто-нибудь заберет. Эх, Эссина!» — пробормотал приказчик, который и такие отговорки слышал уже неоднократно. «Думаю, Эссина, что лучше всего вам объясниться со стражей. Они же и проводят вас до дома и взыщут, что причитается. А рассказывать про потерянные кошельки будете своим хозяевам». Он позвонил и велел служанке. «Быстро пошли за стражей, Марита. Девушка не желает платить». «Стража — это ужасно. Скандал — еще хуже. Узнает отец, узнают все. О нет, только не это. Ошеломительно чудесную поездку в Лир на новогодье можно считать законченной. То, что останется, будет уже ничуть не чудесным». Но Лин ни за что не сдалась бы вот так. Тут несколько шагов до двери, и пусть попробуют ее поймать. «Я пришлю деньги завтра, Эс», — повторила она, и... Все твердили Лин в один голос, что она очень быстрая и ловкая. Никто не мог догнать ее, играя в салочки, даже старший брат. Вот и теперь она белкой метнулась к двери, дернула ее и юркнула наружу, и, сломя голову, помчалась по улице. Потом свернула в проулок. Конечно, ее сейчас станут догонять, и надо запутать следы, а по свежим сугробам не очень-то побегаешь. Куда теперь? Не вышло запутать. Ее догоняли, бежали следом. Она снова свернула. Не помогло. Что, тут тупик? Этого не хватало. «Эй, стой!» — раздалось позади. «Да стой же! Вот коза шустрая!» Она обернулась, прижавшись спиной к каменной стене дома. К ней, уже перейдя на шаг, приближался тот парень из лавки, что не дождался своего шоколада. В расстегнутой куртке, взбившейся на бок шапке. У него в руках была та корзинка, а сумки и коньков не было. «Только попробуй удирать», — пообещал он. точно уши надеру, когда поймаю. Я за тебя в лавке заплатил, и стоило бегать. Опять удирать у нее и сил не осталось. Да и вообще, этот человек отчего-то внушал доверие. «Я только рот открыл сказать, что заплачу, а ты...» — сказал он с упреком. «Пойдем лучше, домой тебя отведу. Где ты живешь?» «Пойдем», — согласилась она, — «и деньги отдам заодно. Я ведь и правда кошелек потеряла». «Ну да, я так и понял». «И разберись, подтрунивает он или точно верит?» «Вот увидишь», — сказала она. «Только осторожно, мне надо незаметно вернуться». «Понятно», — он кивнул. «Осторожно так осторожно. Как тебя зовут?» «Лин». «А меня Трой». «Ты откуда-то из Руата, правильно? А может, из Горного княжества?» «Правильно. Как ты догадался?» «Ты так произносишь некоторые звуки, что понятно, из каких мест. Пойдем?» Он взял Лин за руку и слегка пожал ее пальцы. «Да», — она ответила ему легким пожатием. «Куда идти? Показывай». Она огляделась, пытаясь сообразить, куда же идти. «Надо вернуться на улицу, где лавка, иначе и заблудиться можно». Но виду она не подала, уверенно повела Троя за собой. И скоро они вышли на какую-то другую улицу. «Ты не здешняя? Не знаешь город?» — верно догадался парень. «Скажи, чей дом нужен? Или что есть поблизости?» «А ты знаешь все дома в городе?» «Не все, но в этом квартале многие знаю. Здесь много домов высшей знати, резиденции стран побережья. Их все знают, кто...» Он замолчал. «Кто?» — уточнила Лин. «Кто ты, Трой?» «Кто служит высшей знати? Или даже не совсем высшей?» «А кому служишь ты?» — еще больше заинтересовалась она. «Одному из принцев, представь себе». «О, даже так?» «Завидуешь?» — Трой задорно улыбнулся. «Нет», — Лин рассмеялась, — «я вовсе не хочу служить принцу». «А принцессе?» — он лукаво прищурился. «А принцессе тем более. Что в этом хорошего, вот скажи. Заниматься своими делами гораздо интереснее». Тут Лин прикусила губу, поняв, что говорит не то. Не так должна разговаривать служанка. И надо ответить на вопрос ее неожиданного спасителя, а то они что-то отвлеклись. «Нам лучше вернуться назад, к лавке», — пояснила она, «а потом идти прямо и...» «До самой Синбарской резиденции», — понимающе улыбнулся парень. «Ты ведь там служишь?» Он потянул ее за собой, продолжая крепко держать за руку. «Как ты догадался?» «Что тут догадываться? Мы уже выяснили, что ты из Горного княжества. И как раз особняк Синбарского князя находится неподалеку от лавки, где мы встретились. Как тебе совпадение?» «Точно», — согласилась она. «Ты сейчас решишь, что я такая глупенькая?» Хотелось смеяться. «Но если бы тут была ее компаньонка, или княгиня, или отец, все равно кто, они были бы в ужасе от ее поведения. Но именно теперь ей хотелось вести себя плохо, а именно так, как сейчас». «Нет, не решу», — утешил ее Трой. «Просто мне давно известно, что я умный, и в этом все дело. Разве не видно?» И снова он хитро прищурился. «Да-да, и ты очень скромный». «Это само собой». «А чем ты занимаешься в доме князя? Служишь одной из принцесс?» «Нет, я помощница экономки. Ну так, выполняю разные ее поручения», — на ходу сочинила Лин. «Понятно», — кивнул он. «Это объясняет, почему ты отправилась в лавку так поздно. Срочно потребовалось что-то для праздничной выпечки, правильно?» Они уже прошли мимо лавки, окна которой были все так же ярко освещены. И теперь начался счет фонарям. Первый, второй. И Лин опять их не хватало. Почему всего 12, а не 125? Да, для зимнего пирога. У нас его пекут в каждом доме с начала зимы, а разрезают на новогодье. Его никогда не едят свежим. Свежий он не слишком вкусный. Кажется, я такое не пробовал. Наморщил лоб Трой. Хотя пряники ведь тоже вкуснее, не совсем свежие. Я бы угостила тебя нашим пирогом. А ты оставил в лавке коньки? Или это были не твои коньки? Ничего, махнул он рукой. Никуда не денутся. Папаша Дистан присмотрит. Кстати, а ты любишь кататься на коньках? С чего бы? У нас не катаются. Просто негде. Но я хотела бы научиться, конечно. Вот и хорошо. Значит, я тебя научу. А ты дашь мне попробовать твоего зимнего пирога. Они миновали уже 8-й фонарь. Согласна? Пойдешь со мной на каток? Не знаю. Дай подумать, сказала Лин. Она очень хотела бы пойти на каток. И обязательно с ним. Но ведь это нельзя. Совершенно точно нельзя. Безумное, безответственное, совершенно недостойное желание. Отца еще можно уговорить устроить ей поход на каток, но при этом у нее будут другие провожатые. «Ты не успел выпить свой шоколад», — напомнила она Трою. «Я сейчас сама тебе приготовлю чашечку, если никто не помешает, но я постараюсь». «Мне нравится эта идея», — заулыбался парень. «Давай попробуем». Дверь открылась послушно, даже не скрипнула. Лин забрала у Троя корзинку и скользнула внутрь, кивнув. «Подожди, дескать. Надо было осмотреться, осторожности ради». В кухне было чисто прибрано и пусто. На столе горела свеча. «Это Сара», — позаботилась о Лин. «Все хорошо». Она выглянула, поманила. «Все в порядке, заходи». Тетушка Вита сегодня уже не придет, да и никто не придет. Но если Сара, не страшно, она не выдаст. Трой разделся и подсел к столу, а Лин принялась хозяйничать. Она достала коробку с тертым какао, вытащила на доску несколько крупных кусков и принялась дробить его тяжелым поварским ножом. Шоколад любил отец, поэтому составляющие для его приготовления в немалом количестве имелись и в Синбаре, и здесь, в Лире. А Лин никогда не запрещалась брать что-то в кухне. Справившись с шоколадными кусками, она налила в серебряную кастрюльку молока, добавила сливок. Можно бы сахара, но она решила взять темный мед. Так будет ароматней. Положила мед в молоко, перемешала. И немного, на кончике ножа, всыпала толченых специй, корицы, мускатного ореха и черного перца и пару крупных кристалликов морской соли. Трой смотрел на нее, как на колдунью за работой, и с явным восхищением все же спросил: «А тебе не достанется за то, что без разрешения взяла такие продукты?» «Нет, не волнуйся, я знаю, что делаю». «На тебя смотреть — удовольствие. Никогда не думал, что так интересно наблюдать за работой поварихи». «Еще как интересно! Мне всегда нравилось. Когда я была маленькой, то забиралась под стол в кухне, дома, там, у нас, и могла часами наблюдать, как готовила тетушка Чарита, наша главная повариха. Если ты не пробовал ее стряпню, то и не представляешь, что такое вкусная еда». «Не верю», — Трой засмеялся. «Можно подумать, она одна на свете повариха». «Можешь не верить, но меня ты в обратном не убедишь. Я точно знаю. Там, сидя под столом, я перепробовала все. Тетушка Чарита меня угощала. А потом приходила нянька, вытаскивала меня из-под стола и ругала нас обеих, потому что я всегда была перемазанная». Трой слушал и смеялся. А Лин тем временем всыпала в кастрюльку с молочной смесью тертое какао, поставила на плиту и принялась разогревать, взбивая венчиком из серебряной проволоки. Напиток получился. Он пах одуряюще прекрасно. Был коричневый, пенистый сверху и сверкающий в свете свечи, как драгоценность, из-за множества крошечных капелек шоколадного масла. Лин перелила напиток в две фарфоровые чашки, себе в маленькую, а ему в самую большую. Положила ложечки в каждую и поставила на блюдце. «Я сделала так, как сама люблю. Надеюсь, тебе понравится». «Даже не сомневаюсь». «Тогда приступай, а я пока принесу деньги». И она подвинула ему плетенку с сырным печеньем. В лавке он просил соленые крендели, значит, и сырное печенье ему должно понравиться. «Оставь, не надо!» — встрепенулся Трой. «Считай, что я просто сделал тебе подарок. Пожалуйста, Лин». «Нет-нет, не нужно так. Сделаем, как договаривались». Все получилось. Никто не помешал ей взбежать наверх в спальню, достать шкатулку с монетами и отсчитать нужное количество. И, конечно, вернуться. В доме было тихо, все, надо полагать, уже легли спать. Лин была ночной пташкой, она не любила спать по ночам. Лучше уж днем. Ее гость пил шоколад, цедил его понемногу, откусывая печенье буквально по крошкам. «Я не понял, зачем ты тратилась на шоколад в лавке?» — воскликнул он. «Ты его готовишь гораздо вкуснее». «Я теперь на тот, что в лавке, и смотреть не захочу». «Что ты натворила? И что я скажу папаше Дистану?» «Если я вдруг окажусь на улице, то пойду работать в кондитерскую лавку. А своему папаше говори, что хочешь. Он чуть не сдал меня страже». «Он не мой, моего зовут иначе». «И что прикажешь делать с прохиндейками, которые норовят лакомиться бесплатно?» «Я теперь скажу ему, чтобы в следующий раз взял с тебя плату твоим рецептом. А ты не продешеви». «Хочешь мне помочь?» Она снова взяла тот самый нож и протянула Трою рукояткой вперед. «Помочь? Конечно. А что надо делать?» «Измельчить фрукты, которые мы купили, и я залью их бренди. Это нужно для зимнего пирога». «Хорошо, давай». Трой отряхнул ладони и взял у Лин нож. Их пальцы мимолетно соприкоснулись, и... Лин, вдруг смутившись, быстро отдернула руку. И он, тоже опустив взгляд, сказал: «Показывай, что надо делать». Лин взвешивала и горстями сыпала сушеные фрукты на тяжелую дубовую доску. А Трой принялся орудовать ножом, измельчая их. Поначалу неловко, по отдельности каждый кусочек, и видно было, что это непривычная для него работа. «Попробуй», — Лин поднесла к его губам кусочек сушеного мандарина, потом несколько вяленых вишен. Он, не теряясь, брал их губами. И когда он случайно коснулся губами ее пальцев, она вдруг смутилась, сообразив, что ведет себя неправильно. «Слишком вольно. Нельзя так. Был бы это брат, а с еле знакомым чужим парнем совершенно нельзя». Трой глянул на нее, улыбнулся и ловчее заработал ножом. Лин не стала ему помогать, он справлялся. Она откупорила бутылочку бренди и отмерила нужное количество. Когда ее помощник закончил с фруктами, Лин высыпала их в глиняную миску, залила бренди и плотно прикрыла крышкой. «Кажется, я догадываюсь, что должно получиться», — самодовольно заявил Трой. «Но знаешь, я впервые прикладываю руки к такой готовке». «Никогда ничего не готовил?» — удивилась Лин. «Хотя понимаю, конечно». «Не готовил лакомства», — поправил он. «Я жарил мясо, например, и рыбу, на вертеле и в глине». «Невероятно! Ты не шутишь?» — с шутливым восторгом воскликнула она. Ты считаешь меня неумехой? А знаешь, как вкусно умеет жарить мясо наш король? Все мужчины должны уметь добыть дичь и приготовить хоть как. И когда же ты пробовал такие королевские угощения? Недоверчиво прищурилась Лин. Король жарит мясо на королевской кухне вместо главного повара? Нет, конечно, серьезно пояснил Трой. В охотничьем домике, например. Это в лесу. На кухне в замке он и не бывает. А я? Я же говорил тебе, что служу принцу. Вот мне и перепало. Понятно. Так какому принцу ты служишь? Безразлично уточнила Лин. Я не запомнила. А я разве говорил, Он отчего-то замялся. Тайрину вообще-то. А ты что же, знаешь всех наших принцев? Откуда мне их знать? Пожала плечами Лин. Имена только слышала. Знаю, что его высочество принц Тайрен старший и наследник престола. И у него есть два брата. Именно, Риган и Кантор. Точнее, их высочество принцы Риган и Кантор. Только зачем так длинно? Обойдутся. Мы же не во дворце. Не очень ты уважителен к принцам, хихикнула Лин. Не страшно. Трой забавно поморщился. Ты же не выдашь меня? Зачем бы мне? Хмыкнула Лин. Да и неужели это кому-то интересно? Думаю, что нет. Трой взял со стола забытый кусочек сушеного мандарина и сунул в рот. Как вкусно! Можно? Да бери сколько хочешь. Она подвинула к нему холщовый мешочек с мандаринами. Принц Тайрен, наверное, женится на нашей княжне, на Сурии. Да, ты думаешь? Как-то преувеличенно удивился Трой. По-моему, их пока даже не представили друг другу и предложений не делали. Да ладно, мне казалось, что это уже решено. Сурия давно готовится стать вашей принцессой. То есть, ну... Лин немного смутилась, сообразив, что и тут сболтнула лишнее. «Не знаю, конечно, и глупости все это», — добавила она. «Разве можно каждому еле знакомому парню рассказывать о семейных делах и планах?» Лин мешала то, что она, в отличие от Сурии, не привыкла общаться с незнакомцами. Да и вообще мало с кем общалась, была слишком неловкой. А тут такое. С Троем она чувствовала себя так хорошо и просто, что ей казалось, будто они познакомились давным-давно, а не чуть больше часа тому назад. И он кто угодно, но не слуга из королевского замка. «Ты ведь не передашь мои слова принцу?» — спросила она. «Нет, обещаю». Он приложил ладонь к губам в знак обещания молчать. «И приглашаю тебя завтра на каток. Подберу коньки и научу кататься. Согласна?» «Не знаю, Трой», — Лин смутилась. «Мне надо подумать. Мы будем одни?» «Как захочешь. Я могу познакомить тебя с друзьями, но предпочту, чтобы для начала мы побыли вдвоем. На катке», — быстро добавил он. «Чтобы ты освоилась, научилась, м? И приглашу тебя в кондитерскую лавку. Поедим чего-нибудь вкусного». «Жизнью отвечаю за вашу честь, леди». Он картинно поклонился. «Ты меня боишься?» «Не боюсь», — сказала она. И ведь действительно совсем не боялась. Хотя прекрасно знала, что такое осторожность, разумность и другие прекрасные для юной девы качества. И воспитанность, да. Так что ответ у нее мог быть один. «Нет-нет-нет». Вот прямо так, три раза. Паутиной можно покрыться от излишней осторожности, разумности и воспитанности. «Послушай, я не могу обещать пойти на каток», — сказала она с сожалением. «Но если придешь сюда завтра в это же время, я опять приготовлю тебе шоколад». «И опять найдется, чем тебе помочь», — хитро улыбнулся он. «Непременно найдется. Придешь?» «Приду. И все равно принесу коньки, слышишь?» Лин кивнула. «Видишь вот то окно?» Она показала на окно. Постучи в него 3 раза, и я впущу тебя. На двери защитный амулет. Зайти сам даже не пытайся». «Хорошо. Что тебе принести? Чего ты хотела бы?» «Что?» Она удивилась. «Ах, нет, не надо. Просто приходи». Именно так. Трой сам по себе был лучшим подарком. Посидеть с ним немного тут, в теплой кухне, и поговорить. А уж если бы на самом деле сбежать на каток и научиться кататься, это было бы невероятно прекрасно, пусть и казалось несбыточным. Тертое какао, очищенные от кожуры какао-бобы, перетертые в равномерную массу. В прохладном месте продукт застывает кусками. Первичный и самый полноценный продукт переработки какао.